Глава 33. «Лорд Кайс, доброго дня!» — услышала я чей-то могучий бас. «Я по вашей просьбе, как и договаривались». «Точно, это градостроитель. Дракон оказался прав». «А где же хозяйка? Не ожидал вас здесь увидеть», — добавил пришедший. «Впрочем, оно и к лучшему. Сразу смету и составим». «Я тут прибросил немного, побродил вокруг дома, посмотрел», — забасил градостроитель, на ходу доставая потрёпанный блокнот. «Господин Сальский, проходите». Синеглазый мэр отошёл, пропуская в дверь маленького роста, субтильного телосложения мужчину. Вот никогда бы не подумала, что такой могучий бас может принадлежать человеку таких незначительных габаритов. «Он что, тоже дракон?» «Как-то сомнительно». Мужчина был почти лысый, но с пышными усами, свисающими до подбородка. Глаза у него были зелеными, широко расставленными, что придавало лицу несколько удивленное выражение. Одет местный градостроитель был в темный костюм с множеством карманов. «Леди Дейзи, рад приветствовать!» Увидев меня, громко сказал господин Сальски и поклонился. А поклонившись, увидел дыру, ведущую в подвал, и даже вздрогнул. «Как я вижу, дом внутри пострадал куда больше, чем снаружи», задумчиво проговорил он и со значением посмотрел на лорда Кайса. «Лорд Кайс», — он несколько замялся. «Насколько я помню, мы договаривались исключительно о внешней отделке. Возможно, я что-то путаю». Дракон хмыкнул и, в свою очередь, посмотрев на градостроителя, со значением сказал. «Все верно, уважаемый господин Сальски, договаривались. Однако произошли определенные изменения. Мы ведь можем внести их в заказ?» Глаза градостроителя заблестели. «Отчего же нет? Внесем, безусловно, внесем. Вы хотите включить внутреннюю отделку в стоимость работ?» Вот тут я и сказала свое веское слово. «Рада познакомиться, господин Сальски. Да, я хотела бы. Изменения будут касаться не только отделки. Как мне кажется, тут и капитальные работы нужны будут. Коридор, лестницы — это все требует вашего внимания». «Вот как?» — господин Сальски явно мысленно потер руки. «Должен сказать, что смета значительно увеличится». Он посмотрел на синеглазого мэра. Тот кивнул. «Безусловно, господин Сальски, составляйте смету, мы посмотрим, и я все подпишу. Тем более, что за мэрией будет оплата ваших расходов на внешнюю отделку, а заботу о внутренней и возможном капитальном ремонте берет на себя леди Савила». Глаза градостроителя полезли на лоб. «О, вот как!» — сказал он и бодро добавил. «Тогда не вижу никаких препятствий. Разрешите начать осмотр дома, леди Дейзи?» Я величественно кивнула. «Пусть начинает. Чем скорее я увижу эту смету, тем лучше. Надо все хорошенько проверить». «Ох, да что же это я? Как же хорошенько проверю, если до второго этажа все еще не добралась? Надо идти с ним, выходит. Пожалуй, это выход. На месте все увижу своими глазами. Но как же завтрак? Есть хочется, силы нет. И Касси голодная, да и...» Я покосилась на лорда Кайса. «Дракон тоже голодный, я же знаю. Кроме того, градостроитель худенький такой, прямо в чем душа держится. Приглашу его на завтрак. Думаю, с моей стороны, как хозяйки, это будет правильно. Или нет? Я же не знаю законов этого мира. Вдруг тут не принято одинокой женщине приглашать на завтрак посторонних. Впрочем, не попробую, не узнаю, так что...» «Тогда, с вашего позволения, я начну прямо сейчас», — деловито сказал градостроитель и опять вытащил из кармана потрёпанный блокнот. И тут я сказала: «Кстати, господин Сальски, вы завтракали?» Градостроитель моргнул удивленно. «Мы не успел, леди Дейзи». «Отлично», — воскликнула я. «Мы вот тоже еще не успели. Присоединитесь к нам». «Лорд Кайс был так любезен, что доставил нам продукты, и даже кофе есть», — заговорщически прошептала я. Лицо господина Сальски просветлело, и он сглотнул, посмотрев на мэра. «Неужели заказывали в теплом доме, лорд Кайс?» Синеглазый мэр усмехнулся. «Безусловно, Колин. Где же еще?» «Тогда не откажусь», — улыбнулся градостроитель. Дракон назвал господина Сальски по имени. «Значит, они хорошо знакомы. И выходит, я правильно сделала, что его пригласила». Я улыбнулась в ответ, но сочла своим долгом предупредить. «Как вы относитесь к магическим животным, господин Сальски? У меня два питомца, и один из них, как выяснилось, огнедышащий», — вздохнула я. «Огнедышащий?» — нахмурился градостроитель. «Вы собираетесь держать их в доме или...» «Пока маленькие, конечно, в доме. Где же еще?» — тотчас ответила я. «А вот в будущем, думаю, можно подумать об отдельном небольшом строении». «Если в доме, то понадобится защита от огня. Это дополнительные расходы, лорд Кайс», — обратился он к мэру. «Леди Савила в курсе, не беспокойтесь», — усмехнулся дракон. «Рад слышать», — взбодрился градостроитель. «Так идемте завтракать?» — я вопросительно посмотрела на синеглазого мэра. «За вами, хозяйка», — улыбнулся дракон, и в глазах его заиграли смешинки. А у меня на скулах заиграл румянец. Я отвернулась и скорее пошла вперед. Из кухни тотчас выглянула взъерушенная Касси. Увидев гостя, девушка спешно пригладила волосы и потупилась. «Только попрошу тишины», — прошептала я. «Дочка спит. Мы пока расположились здесь, и ваша помощь в ремонте будет просто неоценимой, господин Сальски». Худосочный градостроитель кивнул и покосился на мою горничную, которая, залив как мака в цвет, тихонько прошептала. «Доброго дня. Леди Дейзи, мне помочь с завтраком?» Синеглазый мэр нахмурился. «Если умеете снимать стазис, то прошу». Касси испуганно замотала головой. «Тогда я сам», — хмыкнул дракон и сделал пас рукой. Тотчас на меня нахлынули такие запахи, что чуть слюнки не потекли. Терпкий аромат кофе мешался с запахом копченой колбаски и ванили. Неужели мэр еще и пироженки принес? Я сглотнула. Синеглазый дракон хмыкнул и обвел широким жестом стол. «Прошу, леди, завтрак готов». «Благодарю, лорд Кайс. Я едва не облизнулась. Правда, стоя мне есть еще не приходилось, но...» Мужчина хлопнул себя по лбу. «Забыл». И быстро пошел к своему стазис-ларю. Засунул руку и вытащил из него изящный стул на гнутых ножках. Я ахнула. Дракон же посмотрел на меня довольно, хмыкнул и запустил руку еще разок, а потом еще. И так до тех пор, пока передо мной не выстроились в ряд 4 стула, таких же изящных и блестящих от лака. «Ой, леди Дейзи!» — завороженно прошептала Касси. Я же стояла, просто онемев.